Перевод Брюсова к Мекенату. Лебедь. Не на непрочных, не на простых помчусь, крылах двуликой в искреннем воздухе, поэт, и в землях не замедлю дольше, но зависти недоступной покину грады. Тот я от бедных, кто рожден был предков, тот я зовешь кого, мой милый Мекенат, избегну смерти, волной не задержан стига. Вот-вот ложится кожа на голенях, все жестче птицей делаюсь белою, и легкие взрастают сверху на раменах и на пальцах перья. Я, чем Дедалов Икар, известнее брега увижу гулкого Боспора, Гетулов, Сирты и пределы, где Гипербореи певчей птицей меня и Колхи, и кто скрывает страх пред строем Марсов, Дак и предельные Гелоны будут знать, изучит мудрый Ибер и Изроны пьющий. К чему на мнимом плач погребений? Скорбей постыдность, как и все жалобы, оставь стенания и гробницы, почестей не воздавай бесплодных.